это собаки умирают, — сказала Кэдди, — или лошади. Как тогда, когда Нэнси упала в ров, и Роскус ее пристрелил, и прилетели сарычи, раздели до костей. Под луной круглятся кости из рва, где темная лоза и ров черный, как будто одни яркие погасли, а другие нет. А потом и те погасли, и стало темно. Я замолчал, чтоб вдохнуть, и опять. И услышал маму, и шаги уходят быстро, и мне слышно запах. Тут комната пришла, но у меня глаза закрылись. Я не перестал. Мне запах слышно. Типи отстегивает на простыне булавку. — Тихо, — говорит он. — Тш-ш-ш. Но мне запах слышно. Типи посадил меня в постели, одевает быстро. — Тихо, Бенджи, — говорит Типи, — идем к нам. Там у нас дома хорошо, там Фрони. — Тихо. — Тш-ш-ш. Завязал шнурки, надел шапку мне, мы вышли. В коридоре свет. За коридором слышно маму. — Тш-ш, Бенджи, — говорит Типи, — сейчас уйдем. Дверь открылась и запахла совсем сильно, и выставилась голова. Не папина. Папа лежит там больной. — Уведи его во двор. — Мы и так уже идем, — говорит Типи. Взошла Дилси по лестнице. — Тихо, Бенджи, — говорит Дилси, — тихо. Веди его к нам, Типи. Фрони постелит ему. Смотрите там за ним. — Тихо, Бенджи, иди с Типи. Пошла туда, где слышно маму. — У вас там пусть и остается. — Это не папа. Закрыл дверь, но мне слышно запах. Спускаемся. Ступеньки в темные уходят. И Типи взял мою руку, и мы вышли через темные в дверь. Во дворе Дэн сидит и воет. — Он чует, — говорит Типи. — И у тебя, значит, тоже на это чутье. Сходим с крыльца по ступенькам, где наши тени. — Забыл надеть тебе куртку, — говорит Типи. — А надо бы, но назад вертаться не стану. Дэн воет. — Замолчи, — говорит Типи. — Наши тени идут, а у Дэна не с места, только воет, когда Дэн воет. — Размычался, — говорит Типи. — Как же тебя к нам вести? Раньше хоть этого баса жабьего у тебя не было. Идем. Идем кирпичной дорожкой, и тени наши тоже. От сарая пахнет свиньями. Около стоит корова, жует на нас. Дэн воет. — Ты весь город на ноги подымешь своим ревом, — говорит Типи. — Перестань. У ручья пасется Фэнси. Подходим. На воде блестит луна. — Ну нет, — говорит Типи, — тут слишком близко. Еще дальше отойдем. Пошли. — Ну и косолапый. Чуть не по пояс в росе. Идем. Дэн воет. Трава шумит, и ров открылся в траве. Из черных лоз круглятся кости. — Ну вот, — сказал Типи, — теперь ори сколько влезет. Вся ночь твоя и 20 акров луга. Типи лег во рву, а я сел, смотрю на кости, где сарычи клевали Нэнси, и взлетали изо рва тяжело и темно. Когда мы ходили тут утром, монета была, — говорит Ластер. Я еще показывал тебе, помнишь? Мы стоим вот здесь, я вынул из кармана и показываю. — Что ж, по-твоему, и бабушку разденут сарычи, — сказала Кэдди. — Глупости какие! — Ты бяка, — сказал Джейсон, — заплакал. — Глупая ты, — сказала Кэдди. Джейсон плачет, руки в карманах.

И я лежу тихо, но в горле не перестает, и я заплакал. Типи тащит меня, а горло не перестает, все время не перестает, и я не знаю, плачу или нет. Типи упал на меня, смеется, а в горле не перестает, и Квентин пнул Типи, а Кэдди обняла меня, и светлая вуаль, но деревьями Кэдди не пахнет больше, и я заплакал. «Бенджи», — сказала Кэдди, — «Бенджи», — обняла меня опять руками, но я ушел. «Из-за чего ты, Бенджи? Из-за этой шляпки?» Сняла шляпку, опять подошла, я ушел. «Бенджи», — сказала она, — «из-за чего же тогда? Чем Кэдди провинилась?» «Да из-за этого платья», — сказал Джейсон. «Думаешь, что ты уже большая, да? Думаешь, ты лучше всех, да? Расфуфырилась». «Ты, гаденький, прикуси себе язык», — сказала Кэдди. «Ну что же ты плачешь, Бенджи?» «Если тебе 14, так думаешь, уже большая, да?» — сказал Джейсон. «Большая цаца, думаешь, да?» «Тихо, Бенджи», — сказала Кэдди. «А то маму растревожишь. Перестань». Но я не перестал. Она пошла от меня. Я за ней. Она стала, ждет на лестнице. Я тоже стал. «Из-за чего ты, Бенджи?» — сказала она. — Скажи Кэдди, и Кэдди исправит. Ну, выговори. — Кэндиси, — сказала мама. — Да, мэм, — сказала Кэдди. — Зачем ты его дразнишь? — сказала мама. — Поди с ним сюда. Мы вошли в мамину комнату. Мама лежит там, а на лбу болезнь белой тряпкой. — Что опять с тобой такое, Бенджамин? — сказала мама. — Бенджи, — сказала Кэдди. Подошла опять, но я ушел. — Это он из-за тебя, наверное, — сказала мама. — Зачем ты его трогаешь? Зачем не даешь мне полежать спокойно? Достань ему коробку и, пожалуйста, уйди, оставь его в покое. Кэдди достала коробку, поставила на пол, открыла. В ней полно звезд. Я стою тихо. И они тихо. Я шевельнусь, они играют искрами. Я замолчал. Потом услышал, как уходит Кэдди, и опять заплакал. — Бенджамин, — сказала мама, — поди сюда. Я пошел к дверям. — Тебе говорят, Бенджамин, — сказала мама. — Что тут у вас? — сказал папа. — Куда ты направился? — Сведи его вниз, Джейсон. И пусть там кто-нибудь за ним присмотрит, — сказала мама. — Ты ведь знаешь, как я нездоров. И все же ты... Мы вышли, и папа прикрыл дверь. — Типи, — сказал он. — Да, сэр, — сказал Типи снизу. — К тебе Бенджи спускается, — сказал папа. — Побудешь с Типи. Я слушаю воду. — Бенджи, — сказал Типи снизу. Слышно воду. Я слушаю. — Бенджи! — сказал Типи снизу. — Я слушаю воду. Вода перестала, и Кэдди в дверях. — А, Бенджи! — сказала она. — Смотрит на меня. Я подошел, обняла меня. — Все-таки нашел Кэдди! — сказала она. — А ты думал, я сбежала? Кэдди пахла деревьями. —